Глава 19. Шоу, потрясающее всех. Нужно признать, что Юань Лун просто был еще слишком молод. Ему не было никакой надобности понтоваться в ЗВ, но нартанианцы придавали особое значение тому, как разбить противника. А разбить его, предупредив заранее, какие удары нанесешь, считалось отдельным поводом для гордости у этого народа. Только что сделанный удар определенно пробудил в Юань Луне чувство гордости. У соперника, судя по всему, такой же уровень, как и у него самого. Если он выпендривался все это время, значит, он победит его, выпендрившись в ответ. Нартанианцы непобедимы в битвах на Земле. Как только появилась статистика, даже те, до кого раньше не доходило, поняли. Это было из области элементарнейших знаний ОЗВ. Любой, кто способен нанести настолько мощный удар, как Юань Лун, считается большим китом. И как говорится, не нужно играть с противником, кто на голову тебя выше. Иначе он тебя попросту задавит до смерти. Кто бы мог подумать, что при первом же выходе скелета за границы своего региона он встретит такого соперника. Легион скелета только-только разошелся в своей радости, и тут на тебе. Все были удивлены. Предельный уровень атаки, такая выходная мощность, да он расплющит скелета как младенца. Нартанианцы, трусливые позорники! Взяли и выставили Asus IG! Вот черт, может это ошибка? Участники IG тоже в это играют? Ну и ладно, если он и правда чего-то стоит, то пусть полагается на технику, а одна лишь грубая сила — это так, пустое место. Ох, мать, неужели все, кто играет на Варгоде, являются воплощением самого бога войны. Такая сила. Да это немыслимо. Нортон прославился на весь Млечный Путь количеством своих пилотов-асов. Прийти сюда с самого начала было большой глупостью. Титановое копье резко завибрировало. Толпа идиотов. Только и смотрят на силу атаки. А ведь это полная хрень. Вся соль этих трех ударов заключается далеко не в силе. Земляне! «Вам правда лучше спрятаться в своих воспоминаниях о былом. Когда попретесь куда-нибудь в следующий раз, откройте глаза пошире, чтобы не попасть не туда!» Заявил Юань Лун, поняв, что сторона противника испугалась его приема. Геракл, как и прежде, сохранял хладнокровие и спокойно смотрел на противника. Юань Лун приготовился к атаке, остриё его копья тихонько задрожало под совсем небольшим углом. Напротив, Геракл тоже слегка сдвинулся следом. Зрачки Юань Луна тут же сузились. Варгот номер один немного отрегулировал положение, остриё копья слегка отклонилось, но напротив Геракл тут же поменял свою позицию. Юань Лун нахмурился. Совпадение? Еще 5 раз подряд он попытался подогнать свою начальную стойку, но вроде бы несущественные ответные движения соперника вводили его в ступор. Неважно, о каком стремительном натиске идет речь, тот, что включает в себя 6 ударов или 3, главную роль в этом приеме играли не сами яростные удары и не их сила. Все это можно было натренировать. Ключевым фактором являлось исполнение первого выпада. Угол должен быть четко выверен, только тогда противнику некуда будет деваться. Никто на самом деле так и не заметил существования этой маленькой детали. Юань Лун гордился тем, что какой бы сильный противник ему не встретился, а встречались даже те, кто был сильнее. Его секрет так и не разгадали. Но вот этот, напротив... Варгот номер один все больше и больше увеличивал погрешность прицеливания, потому что противник каждый раз делал движение в сторону. Это его бесило и злило. Невозможно! Он сам пробовал разгадать свою технику. Такая регулировка стойки перед нападением попросту незаметна невооруженным глазом. В комнате прямой трансляции стояла тишина. В операционных залах 2 отделений ЗВ царило гробовое молчание. Шоу этой парочки обещало потрясти всех. Все вот-вот должны были лицезреть сильнейшую технику, которая, разумеется, вызовет в будущем целую волну изумления и подражания. Нужно всего лишь подождать. Они уже почти видели, как Геракл превращается в груду металлолома. Но что случилось с Варгодом? Пополз шепот. «Да прикончить его разом и делов-то!» В это время Геракл отшвырнул лопату и протянул свою клешню в сторону Варгода. Юань Луна бросила в жар. Он почувствовал, что голова вот-вот лопнет. Да черт подери, что это за наглая провокация? Ван Джан не понимал, почему многие презирают Землю. Разве не там истоки всего человечества? Неужели в этом приеме нет и тени земной цивилизации? Корни любой техники можно отыскать в военной истории человечества. Трехэтапный натиск его противника неплох, но не более. Уязвимые места очевидны. Любой компетентный соперник, увидев показанную демонстрацию силы, мог с полной уверенностью сказать, что это полный отстой. Ван Джен прошел через столбы цветущей сливы. Это тренировка мастерства и психической выносливости на пределе возможного, для того, чтобы найти и закрыть свои слабые места. Но даже он не мог сказать, что его приемы непобедимы. Зрители с обеих сторон шушукались. В ту секунду, когда Ван Джен выкинул свою лопату, количество зрителей Солнечной системы превысило порог в 16 миллионов. Следом за лопатой на землю полетели и сердца его многочисленных болельщиков. Как же ты без нее отразишь такой свирепый натиск? Ведь фирменным приемом Геракла как раз считалось вращение лопаты. Или решил закусать соперника до смерти? А что случилось с этим придурком напротив? Только что выпендривал со своей силой атаки? Чего теперь топчется? Юань Лун стиснул зубы. Как бы он ни регулировал положение, противник неизменно менял свое местоположение, но когда тот отшвырнул лопату, его терпению пришел конец. Да точно совпадение. Как он мог раскусить? Все это киношная брехня. Варгот номер один пошел в яростное наступление, еще более свирепо, чем прежде. И ровно перед тем, как Варгот номер один пришел в движение, Геракл тоже двинулся, опередив его на шаг. Основное преимущество стремительного натиска заключалось в сильнейшем наложении импульсов. Если первый выпад проходил как надо, все последующие изменения ситуации становились предсказуемы. А если нет, то, что нельзя было предугадать, оставалось неизменным, поскольку момент атаки пролетал на одном дыхании. Этот прием костеголовый уделал бы в пух и прах. Применяя его, нужно сохранить часть сил. Выкладываясь на полную, сильно рискуешь. Или, попросту говоря, идешь на верную гибель. Хлоп-хлоп-хлоп. Варгот номер один с грохотом двигался вперед. Титановое копье, превратившись в серебристый луч света, нанесло удары. Геракл двинулся в сторону, но Варгот номер один подстроился под дерзкий маневр противника. Мгновение, и у всех глаза повылазили из орбит. Удар прошел почти совсем рядом, но мимо. Никто из зрителей не промазал бы в такой ситуации. В этот момент Юань Луну как будто бы на голову вылили ведро ледяной воды. Внутри все полностью окоченело. Он словно ощущал на себе безмолвный взгляд своего противника. Хлоп-хлоп. Варгот сделал два шага назад. Титанового копья уже не было в его руках. Через полсекунды Юань Лун увидел острие клинка прямо перед грудью. Бум! Победа скелета! Болельщики обоих игроков сидели в гробовом молчании. Слышно было только повтор в замедленной съемке. Из-за чрезмерной самоуверенности Юань Лун потерпел неудачу. Промазал. Невообразимая оплошность. «Ты... как ты это сделал?» произнес Юань Лун, не веря своим глазам. Его самоуверенность полностью растоптали. Он пытался понять, как так вышло, но не мог. Геракл не спеша поднял лопату и повесил ее сбоку. «Хочешь научиться? Давай к нам на землю!» Ван Джен с досадой пожал плечами. Он тоже затупил. Вообще-то сначала просто хотел испытать силу атаки противника, а в итоге уж слишком сильно заморочился. Как говорит Костеголовый, разборки со школьниками боевой энергии не принесут. Выйдя из ЗВ, Ван Джен потер лицо. Если бы он попробовал отразить эти три удара копьем соперника, вращение лопатой, возможно, не выдержало бы. Черт, жалко. Ван Джен действительно захотел провести еще один бой. Только может на этот раз стоять неподвижно? Пускай попытается ударить. Вскоре, скаля зубы в улыбке, примчался и Тиран Су. «Босс, ну ты крут! Всех взорвал! Тебе нет равных в психологической борьбе! Отлично уделал этого болвана! Пускай не выпендривается!» Тиран Су прыгал от радости, но заметил на лице Ван Джена выражение полное сожаления. «Что такое?» «Ай, сложно найти настолько достойного соперника. Надо было дать ему шанс. Эх, жалко», — ответил Ван Джен, махнув рукой. Внутри Яня Сиасу всё заклокотало. «Да этот парень просто невыносим!» «Но стоп, что он вообще имел в виду?» На земле и Нортоне всё складывалось совершенно противоположно. Салон чуть покачал головой. «В самом деле, если жизнью не рискуешь, то её и не потеряешь». И правда жутко, но кто же мог подумать, что скелет в ключевой момент пустит в ход самую сильную ульту? Издевательство! Когда слишком самонадеянный человек сталкивается с провокацией в свой адрес, он может допустить ошибку. И в конечном счёте противник и в самом деле ошибся. «А быстро меняйте заголовок! Скелет делает из школоты Нортона боксёрскую грушу!» — скомандовал Салон. «А босс, а не слишком ли это оскорбительно?» Работники немного сомневались. «Это называется отплатить той же монетой. Великую землю скоро ждёт возрождение! С нашим везением ничто не сравнится! Хорошо!» В комментариях шли свои разговоры. «Как Юань Лун мог промазать? А может, вдруг плохо себя почувствовал? Земля, нам слишком уж повезло. Твою ж за ногу, это совсем не круто! Он выиграл, выбросив своё оружие! Нужен реванш!» «Мерзость! Земля не опускается до подлой психологической борьбы. А слабо выйти и сразиться по-настоящему!» Все совсем опустили из виду диалог самих игроков, поверив только тому, что увидели своими глазами. Даже большинство зрителей Солнечной системы, и те думали, что дело просто в везении. Насмешливо обсуждая тактику психологической войны скелета. Обалдеть, как круто! Но некоторые не могли выжать из себя улыбку, и даже чувствовали, как у них мороз бежит по коже. Это совсем никакая не психологическая война. Юань Лун не дурень, у которого ни капли выдержки. Любой участник IG проходит психологическую тренировку. Ну, если только в армии системы Стрельца не одни ослы. Чэнь Сю и Яо Алин в душе тоже немного сомневались. Они оба анализировали видеозапись, но даже в замедленной съёмке исход по-прежнему казался случайным. Казалось, что ничего нельзя было сделать. Хотя Ван Джен и выиграл, но или победа была психологической, или противник был слишком глуп. Легчайший разгадываемый решающий приём – или легко теряющий самоконтроль противник. «Ален, даже если мы не выпустим в этот раз разборного видео, там в ЗВ всё равно никто этого не заметит. Ален?» — сказал Чэнь Сю, сидя с красными от загара ногами. Летние каникулы — просто сказка. Теперь, когда Сяо Фэй оценила его по достоинству, и он вернулся домой, у него было особое положение в семье. «Малыш Сю, иди поиграй с сёстрами! Малыш Сю!» «Хватит целыми днями смотреть эту ерунду! Пойдём купаться с нами! Сестрёнки, я занят!» — выкрикнул Чэнь Сю, не оглядываясь. Позади него находилось огромное окно до пола, а за ним – море, волшебный пейзаж, а во дворе ещё и бассейн под открытым небом, в котором купаются две красавицы. В это мгновение подбежала ещё одна фигуристая прелестница, принеся напитки. «Сестрёнка! Если малыш Сю целыми днями будет сидеть перед компьютером, то станет настоящим ботаником. Вытаскивай его повеселиться вместе с нами. Вы на пару целыми днями постоянно достаёте младшего брата». Чэнь Сю ничего не мог поделать. С самого детства никто из девочек не хотел с ним играть именно из-за его до неприличия красивых сестёр. Стоило хоть раз прийти к ним в гости, так комплекс неполноценности был обеспечен. Поэтому, поступив в академию, он, наконец, отделался от них. «Сё, замедли скорость ещё в 3 раза и проанализируй углы самых первых кадров. Мне кажется, тут что-то не так. Этот парень не мог ни с того ни с сего начать сомневаться. Здесь что-то не сходится». Послышался голос Яо Алина из Скайлинка.